Глава 24. Так что пока циркачи спешили в столицу, там вовсю шла подготовка к королевской ярмарке. Со всего королевства на Большой Луг рядом с королевским дворцом съезжались мастера и торговцы. Огромные яркие палатки и шатры занимали бывший плац. Тут же высились фургоны проверенных артистов, кукольников и циркачей. Столичный совет оплатил установку каруселей, качелей и различных простонародных аттракционов вроде столба с парой сапог наверху, мишени для стрельбы из лука, удара силача и прочие ярмарочные забавы. Конечно же, все было изготовлено из лучшего дерева, зачищено от занос и выкрашено в яркие цвета свежими красками. Торговцев и их товар тоже проверяли. Это делали специалисты гильдии телохранителей, и все они клялись, что ничего подозрительного в игрушках и сладостях не заметили. Если бы не случайный разговор на привале. Фальшивые циркачи прибыли в столицу за 2 дня до официального открытия королевской ярмарки. По традиции, в первый день Лужок посещал король с семьей. Он говорил короткую речь, а после гулял с детьми и придворными, наслаждаясь горячим пряным вином или холодным элем, пирожками с рыбой и ягодами, выступлениями балаганов и шутливыми сражениями деревянных кукол. Второй день ярмарки отдавался на откуп придворным и их детям, а на третий ее могли посетить все желающие, чтобы купить товары, изготовленные специально для короля. Цены тут были, конечно, завышены, зато и товары были самого лучшего качества, поэтому желающие посмотреть и купить находились всегда. Да и где еще купишь одновременно и народную куклу, и вкусную копченую рыбу, и кожаные изделия из далекой провинции? В общем, королевская ярмарка была популярным мероприятием и обсуждали ее в столице с удовольствием. Таное столица не понравилась. Многолюдно, шумно, грязно и очень воняет. Впрочем, когда их фургончик заехал на подворье гильдии, стало легче. Тут за чистотой следили и везучих новичков ждали. Их принял один из немолодых уже наставников. Усадил за стол, велел подать прохладительные напитки и легкий перекус и под разговоры и шутки вытянул из команды всю историю их путешествия. Потом помолчал, крутя в руке медный кубок, и сказал: «Вам отчаянно повезло, ребята. Надеюсь, вы это сами понимаете. Мастерства у вас пока нет. Зато сил и удачи хватает. Поэтому сегодня вы отдыхаете, едите, моетесь, спите, а завтра вы идете на королевскую ярмарку вместе со мной. Смотрите, слушаете, нюхаете. Ищите все, что может вывести нас на заказчика. Подозрения у гильдии есть, но подозрения в королевский суд не отнесешь. А дела против дворян ведет только королевский суд». Получив указание, вся компания переместилась в гостевое крыло гильдийского дома, чтобы привести себя в порядок, а заодно обсудить, под какой маскировкой они отправятся на луг. Одеться в гильдийские кафтаны с гербами значит разом себя выдать. Компания они примечательная, запомнят их сразу. Снова прикинуться циркачами? Но настоящие бродячие артисты быстро их раскусят. У них ведь есть свой тайный язык, свои правила общения с равными и какие-то профессиональные секреты. Поразмыслив, решили одеться кто во что гораст и выглядеть зеваками, промелькнувшими мимо стражи. Утром гильдийский староста их идею одобрил, и велел идти на луг отдельно, в разное время, и самостоятельно преодолевать стражников. С собой он взял только Морена, как связного. Таноя прикупила на улице лоток пирожков у торговки и прошла на луг, угостив стражников свежей выпечкой. Гном прошел, потрясая саквояжем с инструментами, мол, вызвали его карусель чинить. И действительно забурился в механизм, тайно показав гильдейскую бляху скучающему возле деревянных лошадок стражнику. Труэль просто помог купцу таскать бочки с медовухой, а Эльсинель прошел, неся в руках лютню и ставя ноги особым образом, как танцор или актер театра. Друг друга они, конечно, заметили, но бродить среди палаток не мешали. Каждый смотрел по-своему. Труэль, например, за счет своего роста заметил валики, набитые мхом, закрепленные на крышах палаток. Торговцы на вопрос сказали, что это сделано по приказу господина распорядителя, чтобы крыши не порусили и не пугали детей. Эльсинель обнаружил мох в чучеле висельника, которое должно было падать на сцену во время представления страшной сказки. Драри нашел поломку в карусели, из-за которой все сооружение должно было свалиться через 2 или 3 круга. Дольше всех впустую бродила Таноя. Но ей, наконец, повезло. Она нашла зелье, приготовленное из мха. Его разливали в бутылке, как медовуху, а рядом сидели болтливые тетки и заворачивали в цветную бумагу конфеты из той же самой маслянисто пахнущей массы. Доложить старейшине гильдии получилось не сразу. Стараясь не поднимать паники, пожилой телохранитель проверил все сам, что-то посчитал в голове и схватился за сердце. «Таким количеством зелья дворец снесет», — шепнул он, когда заботливая торговка обмахивала его полотенцем. «Что будем делать?» — чуть не хором спросили неофиты. «Убирать эту ярмарку к чертовой матери!» — просипел старейшина, которому действительно стало нехорошо, когда он осознал масштаб проблемы. «Убрать не получится», — мрачно вставил Моран. «Я тут за распорядителем походил. Во дворце сейчас с визитом посол соседнего государства. Это ярмарка, политический реверанс и демонстрация силы в некотором роде. Идут переговоры о браке принцессы с принцем Богемии». Старейшина начал хрипеть и задыхаться. Потом все же немного пришел в себя и потребовал возвращения в гильдейский дом, слабой надежде на то, что совет старейшин найдет способ решить эту острополитическую проблему. Шумели и кричали в зале гильдейского совета всю ночь. Решали, как быть и что делать. Предупредить короля? Но по некоторым данным, всю эту возню со взрывом ярмарки и дворца затеял нынешний первый советник. Остаться в стороне, наблюдая за сменой династии? Но политическая борьба сметет с лица земли не только королевскую семью, но и множество других жизней. Пытаться остановить взрыв самим? Но как? Вся ярмарка буквально напичкана смертельным зельем. Кто-то из старейшин предложил нанять магов-погодников и устроить над столицей дождь, да посильнее. Хороший ливень не позволит принцу из дворца и нос высунуть, да и зелье частично размоет. Ему в ответ со вздохом объяснили, что магов-погодников и во дворце хватает. Солнышко над ярмаркой сохранят, даже если вдоль городских стен ураган встанет. И вот тут в беседу вмешался тот старейшина, который допрашивал Таною и ее команду. «А что если, — сказал он, — понадеяться на удачу? Девчонка, что первой про этот мох узнала, сейчас в столице. Она вообще арчанка, Да еще школу телохранителей закончила. Знаете, как она от взрыва деревушку спасала? Духов степных призывала. Духом этим наши маги не указ. Только надо эту девчонку во дворец пристроить. Никому там среди королевского семейства телохранительница не требуется. Старейшины загудели. Люди опытные, много повидавшие, сами не раз закрывавшие нанимателя телами, они верили в удачу побольше некоторых жрецов. Обсудив все за каких-то 20 минут, старейшины отправили во дворец срочное письмо и послали ученицу будить арчанку и ее команду. Дальше все делали быстро. Таноя снова надела свой свадебный наряд, чтобы выглядеть как можно более необычно и экзотично. Парням пришлось надевать форму телохранителей, темно-серые камзолы со значками гильдии на груди. На рассвете их отвезли во дворец и представили статс даме королевы. Оказывается, ее величество давно хотела обзавестись экзотической охранницей, но чернокожие девы заморских стран ее не привлекали. А тут арчанка. Дама осталась довольна видом Танои, велела ей ждать на диване, а сама долго шепталась со старейшиной. Потом, получив тяжелый кошель, она ушла к себе, одеваться в придворное платье, а часа через два направилась в покои королевы, помогать ей с утренним туалетом. Таноя послушно ждала. Дворец ее тоже не особо впечатлил. Он показался ей подобием муравейника, блестящего от позолоты, шумного и странного. Ее команда тоже ждала. Трувель тихонько храпел, Ильсинель смотрел в сад, умастившись на подоконнике. Драри листал какую-то книгу с большим количеством схем. Амаран раскладывал пасьянс. Все делали вид, что этот день ничем не отличается от любого другого. Только где-то в груди ёкала от напряжения тайная струна. Через час Таною позвали в покое королевы. Она шла, едва переставляя ноги от волнения, чувствуя на себе любопытные взгляды слуг и припозднившихся придворных. В уютном надушенном будуаре сидели женщины. Точнее, две сидели, еще четыре стояли. Ее величество, хрупкая, нежная, очаровательная блондинка лет 30, сидела у туалетного столика, пока одна из фрейлин делала ей прическу. Рядом на пуфике расположилась знакомая арчанке статс-дама. В титулах и званиях Таноя не разбиралась, но Эльсинель, поняв ее затруднения, успел сказать, что эта женщина как бы старейшая женщина рода при королеве. Когда Таноя вошла и поклонилась, все тут же на нее уставились, и только королева смотрела через зеркало. Только через несколько минут, когда прическа была закончена, ее величество оглянулось, чтобы взглянуть на арчанку. «Интересное лицо», — сказала она. «Так ты действительно сбежала со свадьбы и закончила школу телохранителей?» Таное было неприятно слышать это из чужих уст, но пришлось сдержать эмоции и поклониться. «Все так и есть, Ваше Величество». «И ты готова служить мне?» «Готова». «Тогда сегодня ты идешь со мной на завтрак». Королева встала со стульчика, и арчанка поняла, что на фоне ее яркого наряда и высокой фигуры ее величество кажется еще более хрупкой, нежной, буквально воздушной. Целой компанией они двинулись по дворцовым коридорам. Впереди королева, чуть сзади — арчанка, а уже за ней толпа фрейлин, включая статс-даму. Появление ее величества в столовой произвело фурор. Дамы ахали и восторгались. Кавалеры оценили контраст зеленокожей воительницы и светловолосой нимфы. Даже его величество не поскупился на комплименты. Между тем, после завтрака весь ближний круг вместе с послом Богемии должен был отправиться на королевскую ярмарку. Но статс-дама завела за столом разговор о традициях орков, в том числе о правиле, по которому они призывают милость духа на каждое дело танцем. Причем дама ухитрилась повернуть разговор так, что этими танцами заинтересовались все, даже король и посол. Поэтому, выйдя из-за стола и узнав, что экипажи задерживаются, никто и не удивился, когда статс-дама предложила Таное исполнить такой танец. «Если позволит ее величество», — поклонилась арчанка. «Думаю, это будет уместно», — улыбнулась королева. «Ждать, пока подадут экипажи, долго и скучно». «С вашего позволения, ваше величество, мне понадобится помощь. Специальная музыка». «О да, зовите, кто вам нужен», — отмахнулась королева. На зов арчанки явилась ее команда с барабанами, бубенцами и заранее приготовленной большой плоской тарелкой с дарами. Использовать просто камень не позволил королевский мажордом. Все, что появляется перед ликом королевской семьи, должно быть безупречно.